— пошутил Дермак, привлекая меня к себе. Когда пришел отец, Ермак очень смутился, но не стал откладывать на завтра объяснение и прямо сказал отцу, что мы хотим пожениться. Папа сразу разволновался, поздравил нас и поцеловал обоих. «А я уже стал побаиваться, что Данька уведет ее у тебя из-под носа», сказал папа Ермаку вроде бы в шутку. «Этого не могло быть», — возразила я. У папы имелась в заначке бутылка шампанского, и он открыл ее. Мы выпили, стоя у стола, за наше будущее. Все трое были взволнованы до предела. У меня перед глазами радужный туман стоял. Я подумала, что этих двоих самых близких людей я люблю больше всех на свете. «Когда же вы думаете играть свадьбу?» — спросил отец у Ермака. «Когда у Влади пройдут экзамены и все выяснится с университетом», — ответил Ермак. Он не выпускал моей руки. Отец, улыбаясь, смотрел на нас. Я знала, что он не очень-то одобрял мое раннее замужество. Опасался, как бы оно не помешало мне учиться. Радовался он лишь одному, что моим мужем будет Ермак, а не Даня. Он не видел Даню таким, каким тот был на самом деле. Смотрел на него поверхностно. Меня это как-то возмутило. Я вдруг решила рассказать Ермаку, и папе будет полезно послушать, каков Даня на самом деле, а истоки личности Дани в его детстве. К тому же у меня, что называется, болело сердце. Мне было жаль Даню, который в этот самый час переживает где-то там в одиночку свое мужское унижение. И я даже не могу, как прежде, побежать его утешить, потому что единственное утешение, которое было бы действительным, я не могла ему принести. Хоть бы он поскорее додумался, что есть много девушек куда лучше меня, хотя бы та же Геленка. «Ермак, какое у тебя сложилось мнение о Дане?» — спросила я. Папа на меня покосился. Не вовремя затевала я этот разговор. «Я ведь только раз его видел», — нерешительно протянул Ермак. «Но все же, кроме внешних данных, прельстивших его режиссера, ты что-нибудь в нем заметил?» «Мне было трудно видеть глубоко. Я подумал, что ты его любишь, и у меня все время какая-то пелена держалась перед глазами». «Но почему ты подумал, что я его люблю? Только потому, что он красив?» Ермак медленно покачал головой. «Дело не в этом. Зомби красивее Дана. Однако я никогда не подумал бы, что ты можешь его полюбить, даже если бы он не был вором, а работал по своей специальности. В Дане чувствуется личность, то, что тебя привлекает в людях больше всего. А вообще он хороший парень. Я уверен, что он талантлив, и талант в конечном счете определит его поведение в жизни. И на твоем месте я выбрал бы все же его. Кстати, никогда не поздно переиграть». «Дождалась!» — буркнул неодобрительно отец. «Даню я знаю с третьего класса», — невозмутимо сказала я. И рассказала, как у него погиб в море отец, спасая унесенного за борт матроса. «Этого детского потрясения Даня не забыл», — продолжала я, строго глядя на Ермака. «Вот откуда эта ранимость, которую ты верно подметил. Женщину Даня скоро найдет. Они сами найдут его, такого интересного парня. Но ему всегда будут нужны друзья, которые его понимают и любят как человека». «Я понял, Владя, и чувствую себя последним подонком», — с искренним раскаяньем проговорил Ермак. «Я никогда не буду против вашей дружбы. А если Дан пожелает, Он в нас обоих найдет друзей».